Ивы и березы. Березы севера мне милы, их грустный, опущенный вид, как речь безмолвные могилы, горячку сердца холодит. Но ива длинными листами, упав на лоно ясных вод, дружней с мучительными снами и дольше в памяти живет. Лия таинственные слезы по рощам и лугам родным, про горе шепчутся березы лишь с ветром севера одним. Всю землю, грустно-сиротливо, считая родиной скорбей, плакучая склоняет ива везде концы своих ветвей. 1843 и 1856 годы.